День прошел в хлопотах. Я так и задремал, уткнувшись носом в раскрытую коробку офицерского протпайка. Что-что, а вот за этим мои подчиненные следят бдительно. Офицер должен принимать пищу трижды в день. Уж и не знаю, с чем это связано, но хорны это отслеживают очень внимательно, и в определенное время около меня появляется боец с черной коробкой протпайка. Есть я должен в отдельном помещении, и он, вручив мне коробку, занимает место с той стороны двери, никого не допуская в комнату, пока я не закончу прием пищи. Не сказать, чтобы их рационы питания были какими-то офигенно вкусными. Питательными, да, тут спорить не приходится, а вот относительно вкуса... Впрочем, они у всех свои. Им, наверное, нравится, а вот я должен привыкать. Второй день... На корабле все более-менее устаканилось. Уже не так нервничают рулевые и дежурные машинисты. Появились на палубе американские офицеры, так что я проявляю осторожность, чтобы не попасть им на глаза. А вот Хасана не видно совсем. Надо думать, его сейчас в три глотки обрабатывают соответствующие товарищи. Сочувствую мужику. Впрочем, свою главную задачу он исполняет с блеском. Рядовые хорны для американцев интереса не представляют. Хотя и их отсняли, наверное, уже со всех сторон и в любых ракурсах. Сопровождающий нас американский фрегат, тот вообще не сводит оптики с палубы Трампа. А вот на третий день что-то вдруг изменилось. Появившийся около меня слон коротко информирует. Рандеву ближе к 15 часам. Предупреди своих, пусть ничему не удивляются. И не спешат стрелять. А что, есть в кого? Он не мог бы поконкретнее высказаться. Сиди тут и гадай. Но все произошло как-то буднично, хотя и очень, надо сказать, эффектно. «Лечь в дрейф!» – приходит команда из радиорубки. Останавливается и сопровождающий нас корабль. И? Дальше-то что? Тут пусто. Вокруг, сколько видит глаз, нет вообще ничего и никого, кроме американского эсминца. Только в небе чертит круги какой-то самолет. Впрочем... Они там над нами постоянно висят, но не авиации же нас собираются забирать. Слева вытягивают вдруг руку матрос на палубе, и тут, словно отдергивают в сторону незаметное до сей поры покрывало, совсем неподалеку от нас появляется громадный корабль, угловатые обводы, длинные стволы орудий. Наковальня? Ну, если и не она, то очень похоже. Я эти фото тоже видел. А что происходит среди хорнов? Нет, никто не скачет от восторга, нет и приветственных криков, но надо видеть их лица. Шарахнулся в сторону американский эсминец. Там едва хватило ума, чтобы не сыграть боевую тревогу. На такой дистанции тяжелые снаряды крупнокалиберных пушек попросту разорвут его в клочья, а с борта подошедшего корабля уже спускают шлюпки и моторные катера. Топот ног. Рядом возникает Матой. «Готовить к погрузке раненых!» Он вытягивается и коротко кивает. Впрочем, в этом нам активно помогает и вся команда Трампа. Они, как никто другой, заинтересованы, чтобы мрачные гости поскорее бы покинули палубу их судна. Отдельно ото всех, столпившись на мостике, наблюдают за нашими действиями американцы. Ничуть не скрываясь, они ощетинились объективами фото-видеокамер. Бог с ними. Тут и смотреть-то особо не на что. Пусть себе снимают. А вот морду я все же в сторону отверну. Да и кепи пониже надвину. Раненые отправлены. Распорядись, чтобы погрузили и всех погибших. И про это тоже нельзя забывать. Слон специально прибежал, чтобы мне напомнить. Да я и сам как бы не лопух. Отдельный катер принимает на борт и тело бывшего командира хорнов. Так это или нет, но пусть его везут подобным образом. Если у Вайнов похожий обычай есть, я его соблюдаю. Если нет, то выкажу погибшему особое уважение. Хуже уж точно не станет. Все, раненые на борту. Вижу, как спускается в шлюпку и Хасан. Пора уже и нам. Команда и прикрываемый со всех сторон своими бойцами, я спускаюсь по трапу на катер. «Сэр», — тронул за рукав Вайсмюллер, один из прикомандированных офицеров, «вам не кажется, что наши гости все это время добросовестно играли комедию?» «Почему вы так думаете, Джон?» «Смотрите сами, сэр. Их командир, тот, что все время был среди нас, отбыл на катере одним из первых, и его сопровождало всего трое рядовых. А вот сейчас, спускаясь по трапу, они самым тщательным образом кого-то от нас скрывали, окружили со всех сторон, словно опасались, что мы кого-то там разглядим. Сомневаюсь, их командир не очень-то похож на актера, играющего чужую роль. Форму он носит непринужденно, давно уже к ней привык, да и манера общения выдает в нем именно морского офицера, уж можете мне поверить. Вот в то, что он знает английский язык намного лучше, нежели это показывает, в это я поверить вполне готов. Но там тоже был человек в черной форме офицера. Вполне естественно, пожал плечами адмирал. Не один же он командовал целой сотней морских пехотинцев. Но пригласить сюда еще и этого офицера... Кто-то же должен был все время держать под контролем этих головорезов. И я совершенно не вижу никакой необходимости для него заострять наше внимание еще и на этом факте. Прикомандированный с сомнением покачал головой. Возможно, вы и правы, сэр, но что-то меня убеждает совсем в обратном. Когда над головой навис тяжелый серый борт корабля, мне показалось, что стало как-то прохладнее. Может быть, это и действительно так? Не знаю. Я все же не моряк. Гудят под ногами металлические ступени трапа. Мы быстро поднимаемся наверх. А вот что я точно помню, так это то, что, ступив на палубу, необходимо отдать честь флагу. И не спрашивайте даже, откуда это засело у меня в голове. Опять же, а что у Вайнов с этой традицией? Да и флага я пока что не видел. Нет его на мачте. Но порядок есть порядок. И моя правая рука взлетает к козырьку кэпи. У трапа стоит офицер, настоящий моряк, капитан второго ранга, однако. Капитан корабля? Да ну нафиг! Кто мы такие, чтобы он нас встречал? Товарищ капитан второго ранга, прошу разрешения подняться на борт. Поднимайтесь. Старшина Фролов проводит ваших людей в их помещение. А вас прошу следовать за мной. Слушаюсь. Матой, поворачиваясь к десятнику, вас проводят. Опа! А мой сержант явно взволнован и еле сдерживает эмоции. «Что такое, Матой? Это же Хайгрен. Я... Никто из нас никогда не ступал на его палубу». «Ого! А Хорнеты узнали данный корабль? И похоже, что для них это означает что-то крайне серьезное? А ты чего ожидал?» – пожимая плечами в ответ. «Ладно, размещай людей, я скоро приду». Еще бы и мне самому тут что-то понимать. Видимо, на моей морде таки отобразилось тягостное недоумение, поэтому сопровождавший меня моряк не стал тянуть резину, и пока мы шли по длинным коридорам, кое-что прояснил. Это действительно наковальня, та самая. Корабль подняли достаточно быстро, хотя, откровенно говоря, я вообще не представляю, как это можно было сделать. И с самого первого дня встал вопрос, а что с ним делать дальше? Понятно, что изучать, это-то было ясно сразу. А дальше? Распилить на металлолом? Идиотство? Использовать? А, простите, как? И начался ремонт. Наковальню перевели в сухой док, кое-что наскоро подлатав прямо на месте изучения. Во всяком случае, по дороге не утопили. А вот там за нее взялись уже профессионалы своего дела. Про меры маскировки и секретности мой провожатый ничего не сказал, но я и сам понимал, что там наверняка целый полк особистов и маскировщиков потрудился. И еще неизвестно, кому тяжелее пришлось. Подобрали и экипаж, хотя практически всему пришлось учиться прямо на ходу. Кстати, и в процессе ремонта парни принимали самое непосредственное участие. «Ведь и у Хорнов так же все обстоит», — вырвалось у меня. «Кто строит корабль, тот потом на нем и воюет». «И в этом есть здравое зерно», — кивает Ковторанг. «Как бы то ни было, а на воду наковальню все же спустили, хотя на это ушло почти полтора года. Многое еще не функционировало в полную силу, две башни работать должным образом не могли, в одной из них так и вовсе ремонт закончить не успели, и она была грозной только внешне, стрелять из пушки не могли. Единственное, что успели сделать полностью, отремонтировали все двигатели и установки защитного поля». Вот тут все было в норме. Корабль несколько раз уже выходил в море, опробовать на ходу все механизмы, но ремонт все еще продолжался. По уму так еще год нужен. Но, разводит руками моряк, видать, что-то там конкретно приперло. У нас происходил очередной испытательный выход, должны были уже назад в базу идти, но изменили курс и пошли встречать вас. У меня на языке вертится целая куча вопросов. Как такая махина прошла через Босфор? А Гибралтар каким макаром миновали? Да, установки защитного поля могут скрыть корабль от чужих глаз и локаторов, но там же оживленное движение. Как на рынке в воскресный день, только что локтями не пихаются. Ох, не все мне этот моряк рассказывает. И правильно вообще-то поступает. Сейчас станет он откровенничать перед каким-то старлеем. Где-то далеко в Москве. Все прошло, как и планировалось, господин президент. Вы уверены, что никто ничего не заподозрил? Нет. Наши источники передают, что американцы были просто потрясены. Они, разумеется, понимали, что команда пришельцев будет эвакуирована каким-то судном. К этому у них все было готово. За этим районом следили со спутников. В готовности находилась также и палубная авиация с подошедшего авианосца. Были предприняты все меры для того, чтобы корабль, который примет на борт данную команду, был бы отслежен до конечной точки маршрута, но вот появление боевого корабля там явно не ждали. Думаю, что всплытию пресловутого «Кракена» и то удивились бы меньше. Кто-нибудь опознал корабль? Нет. Все же те работы по изменению внешнего вида, которые были там произведены, значительно исказили внешний облик наковальни. Но ведь морские пехотинцы Вайнов узнали его тотчас же, едва ступили на борт. По надписям на ступенях трапа, об этом, к сожалению, никто из нас не подумал. В наших флотах такое не принято. Хм, и что дальше? Пока американцы анализируют ту информацию, которая стала им известна. Работают с реактором, там для них много интересного нашлось. На здоровье, усмехнулся президент. Топливо для него они произвести не смогут, негде. А уж наш человек, надеюсь, им много чего еще интересного рассказал. Да, теперь там головная боль многим обеспечена, и американцы в этом ряду далеко не самые первые. И все же, не рано ли было выкладывать на стол такой козырь? А мы-то тут при чем? – пожал плечами директор внешней разведки. У Вайнов, вообще-то говоря, тоже единства нет. Рейд наковальни к нам – инициатива одного командира. Австралийская операция – это уж совсем другие силы. Думаю, что и американская авантюра организована еще какой-то группой. Как уже нам известно, совместные действия Большого флота не производились более 100 лет. У Вайнов нет причины для такого объединения. Им попросту не с кем воевать такими силами. У них нет равных противников уже очень давно. Так что эвакуация их отряда неизвестным кораблем, а он не только для нас неизвестен. Для командующего американской операцией капитана тоже не все тут понятно. Он вполне может подумать о том, что кто-то из своих же решил ему вставить палки в колеса, фигурально выражаясь. Наш человек проболтался о том, что ему, именно ему, пришлось драться на ножах с командиром отряда, который отказался подчиниться его указаниям. И если для американцев это мало что значит, то вот Вайны, получив такую информацию, неминуемо задумаются. Так бывало, корабли захватывали, что уж тут про сотни человек говорить. Ого, особенно когда посмотрят на фото этого самого командира. Долго же они будут его там у себя искать, снова усмехнулся президент. Другой континент, другой кабинет и другой президент. «То есть они ушли, выполнив все договоренности», – поднял палец вверх министра обороны. «И если вы думаете, что это было так легко обеспечить, Джарвис, я не преуменьшаю ваших заслуг. В иной ситуации это стало бы законным поводом для гордости. В иной. А сейчас нам нечем похвастаться». Президент США раздраженно отбросил в сторону авторучку. Министр обороны промолчал. «Что русские?» – прервал тишину президент. Их люди покинули территорию США, как и было ранее обусловлено. С собой они увезли не так, что уж многое, строго в рамках договоренностей. За этим мы проследили. Хозяин овального кабинета усмехнулся. А давайте я попробую все посчитать. Мы не смогли предотвратить ядерный взрыв. За нас это сделали русские. Но, сэр, я не закончил, поднял палец вверх президент. Итак, Все наши вооруженные силы и лучшие в мире спецслужбы остались стоять со спущенными штанами. Русские же спокойно сделали свое дело и ушли, прихватив с собою неведомо какие трофеи. Вы ведь не досматривали их багаж? Но договоренности. Мы ведь не могли прямо так. «Генерал, мне ли вас учить?» – вспылил президент. «Ладно. Ушли и войны. Только что не со знаменами, не под барабанный бой. У их морской пехоты нет знамен. И это как-то умаляет сам факт их почетного отступления». Министр обороны снова не нашелся, что ответить. «Да, мы получили образцы их огнестрельного оружия. Реактор, с которым предстоит еще работать несколько лет, прежде чем специалисты выяснят на эту тему что-нибудь конкретное. Защитные генераторы взорваны. Кстати, генерал, а почему так получается, что везде, где мы сотрудничаем с русскими, именно эта техника страдает в первую очередь? Вы думаете, сэр, что... Это я вам задаю вопрос. Вы и думаете». Министр сделал пометку в планшете. «Будет исполнено, сэр. А что с этим... с Аткинсом?» «Не мой вопрос, сэр, но, насколько я в курсе, там все обстоит должным образом. Эта проблема вас может более не беспокоить». Президент США улыбнулся краем рта. «А теперь, каковы ваши прогнозы относительно следующего визита черных кораблей?» И снова скрипит под каблуками штабной паркет. «Я иду на доклад к комполка». Мы все оказались тут гораздо быстрее, нежели предполагалось. Уже на четвертый день пути все перебрались на борт двух здоровенных гидросамолетов Б-200, на которых и добрались до земли. Там снова пересадка, уже на борт других авиалайнеров. И вот топаю по коридору навстречу с полковником. Всю мою гоп-компанию разместили на территории части, отведя для этого отдельно стоящую двухэтажную казарму. Войдя в отведенное мне помещение, с удивлением обнаруживаю там все свои вещи, которые чья-то заботливая рука перенесла из прежней комнаты. Впрочем, долго удивляться не пришлось. Постучавший в дверь дневальный сообщил, что меня вызывает командир полка. «Разрешите? Входите. Товарищ полковник, старший лейтенант Ларин прибыл по вашему приказанию». «Садись, Дима», – жмет мне руку Седой. «Однако хочу отметить некоторую неточность в твоем докладе». «Не старший лейтенант. Капитан. Служу Российской Федерации», – снова вытягиваюсь я. «Поздравляю». Полковник протягивает мне пару погон. «Ну, все прочее, это уж и сам знаешь как». «Вот что не говори, а приятно». И тем более приятно было услышать эти слова от того, что я уже давно свыкся с мыслью, что скорое получение звания мне пока не светит. «Теперь к делу», – уже совсем другим тоном произносит комполка. «Твои соображения по поводу хорнов я читал. И не только я, и не только здесь. Тут, если хочешь знать, столько всего уже по этому поводу напредлагали», – он качает головой. «Сколько их у тебя всего?» 48 человек, из них 12 раненых, шестеро, тут я на секунду запнулся, скажем так, техников, их не считают военными, и поэтому учитывают отдельно. Ну, по их поводу тут уже всякие научные умники копытами от нетерпения давно бьют, так что заберут их у тебя сегодня же. Мне надо будет им отдать приказ, товарищ полковник, без этого не пойдут, у них так принято, без ведома старшего никто не может покинуть расположение. Надо отдавай. В чем проблема? «Как остальные перелет нормально перенесли?» На некоторое время замолкаю, собираясь с мыслями. «А ведь и верно. Как они все это восприняли?» Уже на второй день плавания корабль замедлил ход. На палубе выстроились все свободные от вахты матросы. Отдельно, вытянувшись в струнку, стояли и мои морпехи. Да, я понемногу начинаю их так называть. Команда, звук трубы... И скользнули по наклонным доскам в море тела погибших. Всплеск за бортом, тишина. Только крики чаек нарушают молчание. Да где-то под палубой ворчат судовые механизмы. Снова команда, и по доске скользит зашитое в брезент тело моего противника. На брезенте закреплен офицерский головной убор. Он, как оказалось, совсем не похож на привычные нам фуражки. Рах! Слитно ударили зенитные автоматы, сразу дюжины из стволов. Всполошенно метнулись над морем испуганные птицы. Хаева! поворачиваюсь я к Хорнам. Вечером этого же дня им приготовили специальное угощение. Оказывается, такая традиция у них есть. И даже какой-то спиртной напиток им в этом случае полагается. Что-то типа фруктового вина. Ну, меня оно не впечатлило совершенно. До хорошего абхазского ему, как до Пекина, ползком, но это тоже дань традиции. В подобных случаях им полагалось пить именно этот напиток. Да, блин, чувствую, что голова моя от таких подробностей скоро распухнет. А вот самолет привел мое воинство в легкий напряг. Летать им точно раньше не приходилось. И если бы не личный пример командира и железная дисциплина, кому-то точно бы основательно поплохело. Пришлось подниматься и на борт самолета, который перевозил раненых специально для их строгого увещевания. Как уж там они перенесли полет, я не видел, но мои всю дорогу сидели молча, крепясь изо всех сил. А сильнее всего на них подействовал тот факт, что в какой-то момент я попросту задремал. Вот тут расслабились и они. Хотя спать никто и не пробовал. Раз уж командир спит, то и всем прочим негоже проявлять свои слабости. Много впечатлений, товарищ полковник, но понемногу привыкают. Во второй раз уже спокойнее на борт поднимались. Бесчинов Дима, ты-то сам как видишь их дальнейшее существование? Жить обычной жизнью Николая Ивановича они попросту не смогут. Их всю дорогу учили воевать. И что такое другая жизнь, там все забыли давным-давно. Они ждут моих приказов. Им что, все равно с кем и где воевать? Абсолютно. Как скажет командир, так и будет. Скажет обнять и защищать бывшего врага, так и поступит. Ибо там, у них, все воюют со всеми. Вчерашний враг может стать союзником. И наоборот, так и живут. Да, как мне потом пояснил умный дядька из научников, который встретил нас на борту большого военно-транспортного самолета, тут совпало очень многое. И громадную роль сыграл именно мой бой с их бывшим командиром. Так уж вышло, что все произошло по старым традициям. А они, эти самые традиции, составляют основу всего существования Вайнов и Хорнов. Если традиция и приказ входят в противоречие, нет, выполнять его Хорны обязаны в любом случае, но вот офицеру потом может влететь очень даже основательно, вплоть до лишения неразумной башки, и доложат об этом те самые подчиненные, и ничего им за этот стук никто не сделает. Традиция! Мать ее. И вот тут, тщательно прикидывая то и это, пытаясь расставить все по местам, я не раз приходил к выводу, что в определенный момент, вольно или невольно, но могу нарушить какую-то из тщательно лелеемых традиций. Ведь по умолчанию морпехи, увидев своими глазами мой бой с их командиром, решили, что имеют в моем лице строгого ревнителя тех самых писанных, а больше, пожалуй, неписанных обычаев. И совершенно естественно ждут, что я и далее буду им следовать. Знать бы еще, чему именно следовать и каким канонам соответствовать. Как ни пытались мы с тем самым научником проанализировать происшедшее, но так и не смогли выработать дальнейшую линию поведения. Вот отдам я им приказ. А вдруг он войдет в противоречие с каким-либо обычаем? Ведь мы еще очень мало знаем про их мир. А озадачивать таковыми вопросами Матоя – не самая лучшая мысль. Выслушав мои соображения, Седой некоторое время молчит. Могу себе представить, какие мысли сейчас его посещают. Мне-то что, прокукарекал, а там хоть не расцветай. Но последнее слово за ним, на нем и вся ответственность. И я даже теоретически не берусь представлять ее масштабов. Чешет подбородок полковник. Мысль свежая. И здравая. По уму так с учеными переговорить бы надо. Глядишь, они и подскажут что-то полезное. Но время. Нет его. Совсем нет. Нельзя таких головорезов без дела держать. А кораблей для них у нас пока не имеется. Да и не в этом дело, откровенно говоря. Комполка поднимает трубку телефонного аппарата и вызывает неведомого собеседника. Получив ответ, подробно излагает мои соображения. Какое-то время ждет, внимательно слушает, кивает и опускает трубку на место. «Ну, Дима, задал ты нам всем задачку. Но решение по данному вопросу положительное, тебя поддержат, так что работай. Вот так, с обрыва вниз башкой. Матой, построить отряд, каре. Показываю рукой, каким именно образом всем встать. Отрывистая команда, слитный топот сотни ног и хорны образуют квадрат вокруг меня. Переведи слово в слово. Яр, вы все храбрые воины. Вы проделали долгий путь, чтобы сюда попасть. Вы доблестно сражались и следовали заветам предков, и я горд тем, что стал вашим командиром. Подтянулся строй, внимают каждому слову. Насколько я понимаю, случаи обращения командира непосредственно к нижним чинам тут достаточно редки. Обычно все передается через десятников, и это тоже традиция. Но когда мы направлялись в это место... Делаю паузу, обводя строй внимательным взглядом. Мне показалось, что некоторые из вас были несколько растеряны. Ведь никто из вас ранее не летал по небу. Мой переводчик делает отрицательный жест. Так, Матой, если я прикажу, готов ли кто-нибудь из вас прыгнуть с крыши этого дома? Мы все выполним этот приказ. Ага. Но здесь высоко, и кто-то может разбиться. Не остановит ли это остальных? Десятник поворачивается к строю и что-то поясняет. Найр! Понятно. Прыгнуть. А прыгнуть с борта самолета, который нас сюда доставил, кто-нибудь готов это сделать? Но не просто спрыгнуть, а вступить после этого в бой и победить. Кто может это сделать? А вот тут... Молчат мои морпехи. Ответить отказом не в их правилах, но и выполнить такое им не под силу. Так, я понял. Сейчас сюда подойдут машины, всем погрузиться в них. Поедем кое-куда. Перед этим у меня произошел разговор со слоном, которому я честно изложил все задумки. Подполковник аж крякнул, но одобрительно покивал. Наш ляп, Дима, что мы не изучали их обычаи досконально. Этим, как у нас водится, занимаются всякие умники. А вот нас, пехтуру, подобным сложностям не обучают. Ну, в принципе, никто и не рассчитывал на такой вот карамболь. Мол, когда стреляешь в противника, все тонкости его мироустройства не сильно-то и интересны. В плен никто из них нам ранее не попадал, так что на эту сторону нашего образования не очень-то внимание обращали. Мол, это дело узких специалистов, ваша работа вовремя на спуск нажать. Сейчас ясен пень, там кое-кому шею-то поди уже намылили. Только нам с тобой от этого не легче. А перед самым построением меня отловил-таки тот самый ученый дядька. Был он весьма взволнован и нужные слова находил не сразу. Как я понял, дядя активно против моей задумки возражал. И не потому, что опасался того, что кто-то из хорнов свернет себе в процессе занятий шею. Нет, его беспокоило совсем другое. Видите ли, молодой человек, мы ведь очень немного знаем про их мир, и каждый ваш шаг может повлечь за собой... невосполнимую утрату. А поконкретнее можно, профессор? Мы ведь не на каком-нибудь там симпозиуме находимся. Тут вообще воинская часть. Извольте. Вы в курсе, что весь тот мир – это какой-то неофеодализм? А конкретнее можно? Но не силен в таких словесах. Дело в том, что капитан корабля или владелец острова имеет полную, ничем не ограниченную власть над всеми, кто находится на борту или проживает на острове. Как над хорнами, так и над вайнами. Но в отношении вайнов есть некоторые оговорки. Типа средневекового сеньора, мол, захочу и на кол посажу. Дядька на секунду задумывается. Ну, где-то близко. Хотя на кол там не сажают, да. Как он пояснил, известная история того мира насчитывает около 300 лет. Понятное дело, что он старше, но никаких сведений о более раннем периоде его развития у нас не имеется. И все эти 300 лет на островах существовал единый порядок. Добывалась руда, которую переплавляли на заводах. Из металла строили корабли, на многих островах имелись верфи. Все потребное для строительства делалось там же. Для этого имелись соответствующие производства. И если поставить перед собой два корабля, но выпущенные с интервалом в 100 лет, то мало кто углядел бы в них существенные различия, ибо все это время с верфи исходили одни и те же суда, всего несколько образцов, которые не менялись почти никогда, Истинными обитателями того мира были хорны. Вайны появились там именно в роли офицеров и руководителей, и это действительно были другие люди. Они всегда были начальством, и другого никто не помнил. Вайны привезли с собой и ронгов, те встали у станков и генераторов. Они тоже издавна занимались только этим делом, и никто не помнил их в ином качестве. Все три народа существовали обособленно, каждый в своем поселении, никак и нигде не пересекаясь и не ассимилируясь. И все 300 лет народы занимались одним и тем же делом. Хорны добывали ископаемые, работали на заводах и строили корабли. Некоторые на них же и воевали впоследствии. Ронги обслуживали механизмы и сложную технику, как на суше, так и на воде. А вайны всем этим руководили, из их среды выходили офицеры и капитаны морей. Шанс как-то возвыситься имелся только у хорнов. Хотя, скорее теоретически, вайном он не становился и в этом случае. Просто особо отличившийся хорн мог стать кем-то типа старосты своего поселка и оставался им пожизненно. Нечто вроде личного дворянства, вворачиваю я свое замечание. Ну, где-то близко, соглашается со мной профессор. А вот разжалования у вайнов не существовало. Вниз он в любом случае не попадал. Если косяк был уж слишком серьезным, неразумного закапывали в землю, а с памятников его рода стесывались все надписи. Дома его передавались другим семьям, и род исчезал, иногда так и вместе со всеми прочими его членами. Так что любой провинившийся вайн предпочитал геройскую смерть в бою. А что было у ронгов, не знал вообще никто. Даже об их существовании и то стало известно только тогда, когда мы притащили с собой этих самых техников. До этого мало кто связывал цвет формы с внешностью хозяина. А стоило бы... Простите, профессор. Но вот вы такое общество описываете, что у меня все толком не складывается. Вас послушать, так они вообще, что ли, не развиваются? Какие-то прямо средневековые вояки у вас выходят? А вон сколько всего понапридумывали. Это вообще возможно? Мы подозреваем, что их история гораздо древнее, но никаких упоминаний об этом пока не нашли. Вот вы в своих письмах с фронта стали бы древнюю историю вспоминать? Нет? А они почему это обязаны делать? Насколько я понял, у них подобная лирика вообще как-то не в чести. Так что и писем таковых мы пока не отыскали ни одного. Да и не забывайте, что к нам в руки попадали преимущественно записи военного или сугубо прикладного характера. Много ли исторических событий упоминается в наставлении по стрелковому делу, а в инструкциях по эксплуатации судового оборудования? То-то же. Ни одного ученого-историка как-то вот не обнаружилось. Но согласен, тут столько всякого неясного. Вообще, встреча с этим дядькой только прибавила мне уверенности. Под конец беседы даже он согласился с тем, что сидеть на попе ровно, ничего не предпринимая, не есть самый разумный выход в создавшейся ситуации. Всех традиций и обычаев мы не знаем, так что где-то обязательно облажаемся. И кто знает, какие действия тогда предпримут мои нынешние подопечные. Та часть полигона, куда привезли моих морпехов, представляла собой средних размеров речку. Ее перегородили плотиной, создав небольшой пруд, на котором построили всякие гидросооружения, типа шлюзовых ворот, кусочка ГЭС и прочих гидросооружений. Мы периодически тут тренировались, отрабатывая способы штурма и уничтожения таких объектов. А посередине пруда, на мертвом якоре, стояла баржа, утыканная корабельными пушками, зенитками и установками для запуска ракет, очередная тренировочная площадка. И по ней я в свое время набегался... Не то сказать, не слабое такое суденушка, и как его только сюда-то затащили. Согласно полученным ранее указаниям, Матой загнал всех на корабельный мостик, так чтобы народ мог видеть все вокруг. После чего вышел на связь и доложил о выполнении приказа. Почему так? А не было меня с ними в тот момент. Я давно так не волновался перед прыжком. Понятное дело, что он у меня далеко уже не первый, но... На чем только не приходилось прыгать. И высотные прыжки были, и на дальность полета, и даже на точность приземления. Каких только не было. А сегодня у меня присутствовал напарник, вообще интересный мужик. Я про него раньше слышал, но вот видеть никогда не приходилось. Николай Волков, известный на всю страну скайдайвер, личность в некотором роде легендарная. Он уже осмотрел баржу и даже успел пару раз прыгнуть, пока мы готовили все это представление. Технически, обернувшись в мою сторону, говорит он, тут далеко не самая трудная задачка, и сложнее бывало. Вопрос в том, чтобы сделать это красиво, а вот тут надо голову поломать. Ему можно верить. Мужик явно в своей области величина заметная. Уж не чета мне. Да я, в принципе, тоже не пальцем деланный. И в пятиметровый круг на параплане попадаю 3 раза из 5. А учитывая, что ширина палубы баржи явно не 5 метров, то риск промазать существенно уменьшался. Правда, оставалась еще возможность улететь кубарем с борта вниз. За Волкова я спокоен. Этот мастер и долетит куда надо, да и приземлится точно в нужную точку. А вот я сам... Да, этот прыжок на данную площадку и у меня не первый. Так что искупаться я там тоже уже успел. И очень не хочу повторять этот заплыв еще раз. А ничего не поделаешь. Надо. Еще в разговоре с полковником это было ясно с самого начала. Как звучит старая армейская мудрость? Чем отличается командир от замполита? Командир говорит «делай, как я», а замполит «делай, как я говорю». Ну, а раз я их командир, то и смотреть морпехи должны на меня. Не скрою, обсуждался и вопрос моей замены на нормального офицера морской пехоты Черноморского флота. Уж он-то явно лучше меня смотрелся бы на этом месте. Но вот тут на мою сторону встал как раз ученый-профессор. Хорны, скорее всего, примут нового командира, особенно если это будет приказ Ларина, но постоянно будут сравнивать нового со старым. И для этого вновь назначенному офицеру придется совершить на их глазах что-то выдающееся. «Кого-нибудь особо жестоко на куски порезать?» – иронизирует полковник. «Не исключено».